«Никогда не садись спиной к реке Великой Матери», — донеслись до Джандалара слова сидевшего перед ним человека. «Этим подарком мы наверняка обязаны реке сестре Маркено», — заметил мужчина, сидевший рядом. «Как мог попасть сюда большой лед, Карлоно?» — поинтересовался Джандалар. «Ледяная гора», — поправил его Карлоно. «Там, в горах, есть ледник». Он указал движением головы на белоснежные пики, находившиеся у него за спиной, и вновь, приналегши на весло, добавил. «Может быть, его принесло сюда из севера, где берет начало сестра? Она поглубже, да и рукавов у нее поменьше, особенно в это время года. Эта гора куда больше, чем тебе кажется. Большая ее часть скрыта под водой». «Трудно поверить, такая большая ледяная гора так далеко заплыла», — сказал Джандалар. «Лед идет по реке каждый год, хотя такие глыбы, как эта, — редкость. Льдина долго не протянет, достаточно слабого удара, чтобы она раскололась на части». «Немного ниже по течению начинаются подводные скалы. Скорее всего, там-то это и произойдет», — ответил Карлоно. «Она могла столкнуться и с нами, только в этом случае разбилась бы не она, а мы», — заметил Маркено. «Именно поэтому я и сказал, никогда не поворачивайся спиной к реке». «Маркено прав», — утвердительно кивнул головой Карлоно. «От нее можно ожидать чего угодно. Эта река знает, как напомнить о себе». «Прямо как некоторые женщины, правда, Джандалар?» Джандалар внезапно подумал о Мароне. Улыбка, появившаяся на лице Тунлана, свидетельствовала о том, что он имел в виду именно ее. Давненько он не вспоминал об этой женщине, которая полагала, что Джандалар женится на ней во время летнего схода. Увидится ли он с нею вновь? Она была красавицей. Впрочем, Сиренио тоже красиво. В некоторых отношениях она даже лучше Мароны. Да, Сиренио была старше Джандалара, но его всегда влекли такие женщины. Почему бы ему не взять пример с Тонулана, завести семью и остаться в племени Шарамудои? «Сколько времени мы в пути?» «Больше года. Мы покинули пещеру Даланара прошлой весной. Тонулан уже не вернется домой. Тонулан и Джетамио. Джандалар, может, тебе стоит задержаться? Нет, сейчас лучше не обращать на себя внимания. Сиренио может подумать, что это отговорка. Лучше потом». «Что вы так долго?» — спросили их с берега. «Мы ждали вас, хотя шли издалека. Нам пришлось разыскивать этих двоих». «По-моему, они пытались от нас спрятаться», — ответил Маркено со смехом. «Прятаться поздно, Тонулан. Она тебя уже подцепила», — ответил человек с берега, входя в воду вслед за Джетамио для того, чтобы подтащить лодку к берегу. При этом он сделал рукой характерный жест, изображавший удар острогой. Джетамио покраснела и смущенно улыбнулась. «Добыча отменная, барона. Ты так не считаешь?» «Ты хорошая охотница», — тут же нашелся Джандалар. «Изловить его не удавалось еще никакой женщина». Раздался дружный смех. Хотя его владение их языком оставляло желать лучшего, всем было приятно уже и то, что он решил поучаствовать в этом шутливом разговоре. «А как можно изловить такую крупную рыбину, как ты, Джандалар?» — спросил барону. «Для этого нужна подходящая наживка», — усмехнулся Тонулан. После того, как нос лодки вытянули на узкую полоску грубого песка и все сошли на берег, лодку перенесли на большую прогалину, находившуюся посреди густого леса, состоявшего преимущественно из скального дуба. Эта поляна использовалась людьми уже не первый год. То тут, то там виднелись бревна, колоды и щепки. Перед широким навесом теплился на удивление скромный костерок, хотя дров вокруг было в избытке. Иные из бревен лежали здесь так давно, что уже начали гнить. На прогалине сразу в нескольких местах кипела работа, и можно было наблюдать строительство лодок на различных стадиях.